Друзья, жизнь этой женщины, ну, надо сказать, прям драматически сложилась. Почему? Кто внимательно почитает 15 главу Левит, тот поймет все мучение ее жизни. Дело в том, что она по закону Моисееву была нечиста. Почему? Всякий, кто прикоснется к ней, нечист будет. Всякий, кто к ней прикоснется, будет нечист. Дальше. Все, на что она ляжет, все или на что сядет, будет нечисто. Кто к ней придет? Никто не придет. Кто прикоснется к постели ее, будет нечист. Всякий, кто прикоснется к какой-нибудь вещи, на которой она сидела, будет нечист. Кто прикоснется к чему-нибудь на постели или на той вещи, на которой она сидит, нечист будет, друзья. Кто к ней придет? Ни подруг, ни друзей, наверное, мужа нет, ни сыновей. Мучается 12 лет вот своей болезни. Опозоренная с ног до головы, вот эта вот нечистота. И что делать теперь? Господь выбил у нее все опоры. И куда направлял ее? К себе. К себе направлял. И вот когда она коснулась края одежды его, и течение крови остановилось, друзья, она увидела силу Божью. Она встретилась с тем, кто выбивал эти опоры и кто ее направлял к себе. Друзья, мы с вами здесь на курсах, да, и как, может быть, никогда, потому что это чрезвычайная обстановка. На курсах чрезвычайная обстановка, здесь война. Здесь война, где каждый стоит на своем месте. Вот, и Господь будет проверять нашу веру, будет смотреть наши опоры, негодные опоры будет выбрасывать и будет оставлять только одно единственное. Господь был мне опорой. Пусть это слово Господь заронит нам на всю жизнь, сколько мы будем видеть этот свет, насколько способны наша голова соображать. Господь был мне опорой. Хорошо, хорошо, друзья, себе усвоим этот урок. Это не то, чтобы, конечно, сейчас мы встали с вами, помолились, и действительно Господь будет опорой. Сегодня же мы будем искать сомнительные опоры. Это урок очень трудный. И сегодня мы будем разочаровываться на этих опорах. И, может быть, долго еще будем разочаровываться на этих опорах. Но Господь будет учить нас вести к себе, к себе, и когда выбьет одну опору за другой, больно будет, но будет направлять к себе. Пусть Господь...